Глава 14. Я ворвалась к Морту без стука. Он поднял голову от книги, махнул рукой и зашипел. «Не вовремя, Лин». Я закрыла дверь и прижалась к нему спиной, задыхаясь от бега вверх по лестнице. «Да что с тобой?» «Отец Эйдена, он внизу». Морт медленно поднялся, запер замок, наложил заглушающие чары. «Что?» — сказал Эйден. «Оставаться у тебя, пока он не придет». «Хорошо. Лин, не паникуй. Мастер Грант пока ничего о тебе не знает, да и вряд ли кто-то сразу же упомянет тебя в разговоре с ним. Он слишком важный гость, чтобы отвлекать его пустыми разговорами». В любой другой день его слова меня бы успокоили, но не сейчас. «Я с ним говорила». «С Эйденом?» «С его отцом». «Что? Лин, как ты умудрилась?» «Я его случайно встретила утром. Морт, я ведь даже не знала, как он выглядит». «Тьма, Лин, что ты успела сказать?» «Что я помощница Эйда и свое имя». Я совсем упала духом. Вряд ли можно надеяться, что мастер Грант не знает в лицо своих родственников. Наша крепкая легенда, созданная, чтобы защитить меня, в глазах отца Эйдена окажется жалкой неубедительной картонкой. Ему останется только понять, почему я выдаю себя за дальнюю родственницу Грандов и почему Эйден поддерживает эту ложь. «Морт, что мне делать?» «Эйд знает, что ты с ним говорила». Я мотнула головой. Я так быстро убежала после слов Эйдена, что мысль поделиться с ним информацией просто не пришла в голову. Морт зашипел, меняясь в лице. «Неужели он обо всем догадается?» «Лин, мастер Грант — лучший знаток попаданок. А твоя манера держаться, говорить... Ты стараешься быть как все, но если присмотреться... Любой из Академии спишет это на твое происхождение». Глухая провинция, что тут сказать? Но мастер Грант был в этой провинции. Он знает всех родственников. Если он в скором времени не сделает нужных выводов, значит, ему крепко дали по голове, и он растерял все свои знания и навыки. А это вряд ли. Лин, прости, но сейчас выход только один — бежать. Я едва не сползла на пол. Бежать? Куда? Как? В Фолис? К дому Инквизитора? Я так долго планировала свой путь, уже думала, что в любой момент буду готова. Но оказалось, что я, как и в первый день в этом мире, просто насмерть перепуганная и ни на что не способная попаданка. Я пыталась унять дрожь в руках, а Морт метался по комнате. Достал вместительную сумку на длинном ремне, выгреб из комода какие-то склянки и стал заворачивать их в свою одежду. «Морт, но куда мне бежать?» «Нам». Он оторвался от своего занятия и ухмыльнулся. «Думаешь, я отпущу тебя одну?» Я хотела броситься ему на шею, но сил хватило только на то, чтобы дойти до кровати и опуститься на нее. «Подай-ка мне шкатулку из комода, нижний ящик слева». Я подскочила, открыла нижний ящик, отодвинула в сторону скомканную одежду и подала Морту резную деревянную шкатулку. Тот сунул ее поглубже в сумку, уложил сверху свернутый плащ. «Все, выходим. За пару часов доберемся до Фолиса, а там дождемся Эйда». Морт что-то накорябал на куске пергамента и сунул его между страниц одной из книг, сваленных на столе. Выйдя из комнаты, я хотела направиться в сторону лестницы, но Морт потянул меня к балкону. «Через главный вход мы точно не пойдем». На балконе Морт поудобнее перехватил сумку, взял меня за руку и перегнулся через каменное перило. «Доверяешь мне?» Я с уверенностью кивнула, хотя начала сомневаться в своем ответе, когда он обхватил меня за талию, другой рукой зажимая мне рот. И не сдержала крика, когда Морт вместе со мной просто перевалился через низкое ограждение, а балкон начал стремительно отдаляться, уносясь вверх. Я зажмурилась, но тут же ощутила под ногами опору, а когда открыла глаза, увидела, что мы стоим на земле. Морт усмехнулся, глядя на мое ошарашенное лицо. «Тебя так просто удивить банальными фокусами». Он взял меня за руку и быстрым шагом двинулся вдоль стены замка. Мы обогнули академию и вышли на развилку. «А теперь не оборачивайся и не беги. Не нужно привлекать лишнее внимание». Только когда мы отошли на приличное расстояние от академии и скрылись в тени придорожных деревьев, Морт остановился, достал из сумки плащ и вручил мне. «Надень и накинь капюшон». Сам же скрылся за стволом большого дерева. Когда вернулся ко мне, на нем вместо формы был длинный жилет с горизонтальными ремнями поверх светло-серой рубашки и грифельно-черные штаны с широким ремнем и накладными карманами по всей правой стороне. «Тьма! Лин, ты что, плащ никогда не носила?» Морт поправил на мне слишком длинный плащ, закрепил на шее пряжку и надвинул капюшон на глаза. Я сделала шаг, но полы волочились по земле, и я приподняла их. «Оставь ты его. Он тебя целиком должен закрывать, чтобы никто не разглядел в тебе студентку академии. Сейчас твоя форма в Фолисе привлечет слишком много внимания. Студентам запрещено покидать академию перед началом экзаменов, как и их помощникам». Я шла, опустив голову, чтобы хоть как-то видеть дорогу. Капюшон перекрывал почти весь обзор. В плаще было жарко, а неудобные ботинки добавляли дискомфорта. Но Морт не сбавлял шага. Даже когда, кажется, спустя вечность, впереди вырос город. «Не снимай капюшон, ни слова не говори. И постарайся поменьше крутить головой. Тогда, возможно, нас никто не заметит». Мы прошли через широко раскрытые ворота и оказались в Фолисе. Я с трудом удерживалась от того, чтобы не поднимать голову, особенно когда вокруг раздавались непривычные звуки. Звон металла, скрип колес, чьи-то выкрики. С мощёной улицы мы свернули куда-то, где было гораздо темнее. Я чуть ускорила шаг, чтобы не отставать от Морта. Дотянулась до его руки и схватила за пальцы. Он перехватил мою руку поудобнее, на миг замедлился и поднялся по невысоким ступеням. Я послушно следовала за ним, вошла в какую-то дверь и увидела под ногами дощатый пол. Морт отвел меня в дальний угол и шепнул: «Садись, я сейчас». Я села на деревянную лавку и чуть сдвинула капюшон, поднимая голову. Темное помещение, на стенах коптят толстенные свечи в несколько фитилей. Вокруг стоят засаленные деревянные столы с такими же засаленными лавками. Почерневшие от времени балки подпирают второй этаж. Пахло здесь соответственно, какими-то кислыми щами, перебродившим пивом и перегаром. Я сжалась, надвигая капюшон обратно на глаза. Куда он меня привел? Наконец, Морт вернулся и поставил на стол две большие глиняные кружки и тарелку, в которые исходило паром мясное жаркое. «Два дня не жрал», — заявил он, накидываясь на еду. «Можешь расслабиться, Лин. Это единственное место в городе, куда не сунутся приличные люди и где никто не станет запоминать твоего лица». Я откинула капюшон и пододвинула к себе одну из кружек, принюхалась. Пахло обыкновенным пивом. Рискнула сделать глоток. Как только прохладная горьковатая жидкость прокатилась по горлу, я поняла, как сильно хочу пить, и сделала еще несколько жадных глотков. «Не спеши так. Пиво здесь крепковато для тебя». «Мы здесь будем ждать Эйда?» Я начала беспокоиться, сможет ли он нас найти. Морт кивнул, вгрызаясь в слишком большой кусок мяса, оторвал половину и проглотил, не жуя. «Здесь он рассказал мне свой секрет. Мы тогда заканчивали первый год обучения, и он впервые решил прогуляться до Фолиса. Тогда мы еще не общались так тесно, как сейчас. Если коротко, он здорово напился и выболтал о себе практически все. Он и сейчас не умеет пить. Морт опустошил блюдо, залпом ополовинил свою кружку и поднялся. «Пойду договорюсь насчет комнаты». Подмигнул мне. «Никуда не уходи». Я цедила свое пиво, пытаясь не таращиться по сторонам. Но когда распахнулась дверь, впуская в темное помещение немного дневного света, машинально повернула голову. Двое мужчин в одинаковой одежде, почти неразличимые на вид, шагнули внутрь. Я слишком долго задержала на них взгляд, и один успел заметить, что я на него смотрю. Широко улыбнулся, дернул второго за порванный рукав и направился в мою сторону. Я в панике отодвинулась на дальний край стола, пытаясь найти взглядом Морта, но он скрылся где-то за углом. «Смотри, какая!» Один мужчина кивком указал второму на меня и сел напротив, сдвинув в сторону пустую тарелку и кружку Морта. «Скучаешь, куколка?» «Так вот они мы». Второй сел рядом, слишком близко ко мне. Я попыталась вжаться в стенку, а они оба захохотали. «Глянь, Мел, она боится. Говорил же, ты страшный, как смерть». Я с трудом дышала. Одни неприятности сменялись другими. «Морт, пожалуйста, вернись скорее». Кричать и еще больше привлекать к себе внимание я побоялась. Но и терпеть сальные шуточки, которые они начали отпускать насчет моей внешности, я не смогла. Стараясь, чтобы голос не дрожал, тихо сказала. «Кажется, вы немного ошиблись адресом. Проваливайте, пока мой друг не вернулся». Они переглянулись и заржали еще сильнее. «Не, Мел, ты слышал? Проваливайте». Второй грубо схватил меня за локоть и больно стиснул. «Какая грубиянка! Может, стоит тебя поучить манерам?» Я зашипела от боли и уже готова была наплевать на осторожность и закричать. Но Морт бесшумно оказался рядом с тем, кто держал меня, и положил руку на его плечо, опираясь всем весом. «Кажется, вы заняли мое место, ребятки. Может, вам поджарить задницы, чтобы вы знали, что не стоит садиться за чужой стол?» Раздалось шипение, и моего носа коснулся запах паленой ткани. Под рукой Морта горел огонь, сжигая на незнакомца коричневую рубаху. Тот подпрыгнул, оттолкнул Морта и схватился за обожженное плечо. Второй вскочил на ноги, перевернув лавку, замахнулся и швырнул в Морта полупустую кружку. Пиво разлетелось веером, забрызгивая мой плащ. Морт легко увернулся, запалил на раскрытой ладони огонь, направил руку в сторону второго и ощерился. «Если не хотите поджариться, лучше валите». Двое переглянулись и предпочли покинуть кабак, напоследок что-то выкрикнув. Морт погасил огонь, приложил два пальца к виску и вскинул руку. Кажется, этот жест был здесь аналогом нашего среднего пальца. Морт оперся о край стола. «Да, любовь моя, быстро же ты заводишь новые знакомства. И все не с теми людьми». Я вытерла с лица капли пива. «Спасибо, что отделался от них. Если честно, я боялась, что ты с ними не справишься». «А я бы и не справился, если бы дошло до драки». Он пожал плечами. «Но среди местной публики редко встречаются маги. Так что обошлось демонстрацией ложной силы. В боевой магии я не очень хорош. А теперь идем. Хватит привлекать к себе внимание». Я посмотрела по сторонам. Остальные посетители и головы не повернули в нашу сторону. Наверное, подобные разборки были здесь обычным явлением. Мы поднялись по скрипучей лестнице и оказались в узком коридоре, по обе стороны которого тянулись двери. Морт открыл ключом одну из них, и мы прошли в комнату. Да уж, скорее клетка, чем комната. Узкая кровать, табурет и все. Да больше ничего здесь и не поместилось бы. Располагайся. Морт широким жестом обвел пространство. Я усмехнулась и осторожно опустилась на деревянную кровать. Под ногой, по дощатому полу, пробежал таракан и шмыгнул в щель. «Закрой дверь и никому не открывай. Даже если тебе покажется, что это Эйден, я скоро вернусь». Я вскочила с кровати. Больше всего меня взволновали его слова про «покажется». Кто-то может им притвориться? «Куда ты?» «Тебе же нужно переодеться. Раздобуду что-нибудь, в чем ты будешь не так сильно привлекать внимание». Он ушел, а я заперла дверь на небольшой засов и наконец-то сняла тяжелый плащ. Кровать стояла возле окна, но солнечный свет едва пробивался сквозь толстый слой грязи. Я с трудом различила каменный угол здания и какую-то пристройку внизу. Морт оставил на табурете свою сумку, и, взглянув на нее, я с ужасом вспомнила, что все мои записи остались в спальне Эйдена. Все время, пока мы шли сюда, я настолько боялась, что нас догонят, что ни разу даже не подумала о том, что моя от руки перерисованная карта к дому Торнсвода, мои записи нужного заклинания так и лежат где-то в комоде. Я пальцем написала на запыленном окне ту часть, что смогла вспомнить, но этого было недостаточно. Мои варианты оборванных слов, над которыми я так долго корпела, остались на желтом пергаменте, но не в моей голове. Легко соображать, когда ты сидишь в уютной спальне, уверенная, что в ближайшее время тебе ничего не грозит. А в тесной комнатушке, когда руки трясутся от страха, все мысли испуганными рыбками бросаются в рассыпную. Я сидела на кровати, кусая губы. Что, если Эйден нас не найдет? Что, если ему вообще не удастся выбраться из Академии? Он ведь даже не знает, что его отец говорил со мной. Что он собирался делать? Поговорить с отцом? Проследить за ним? Почему старший Грант появился в Академии так рано? Неужели декан сообщил ему тогда о нашем вторжении в архив? Но ведь, насколько я знаю, Эйден выполнил условия мистера Фалмора, не исподтянула свой уровень алхимии. Снизу раздался грохот и крики, и я испуганно вскочила. Что происходит? Я отчетливо слышала, как кто-то, тяжело топая, поднимается по лестнице. «Где она?» Мужской грубый крик чуть не сбил меня с ног. «Я знаю, что она где-то здесь». «Не может быть. Он не мог найти нас так быстро. Если только...» «Нет, это точно невозможно. Эйден не выдал бы нас». Шаги приблизились, остановились. Послышался глухой удар и новый крик. «Выходи, тьма тебя побери!» Я попятилась, прижалась спиной к стене. От двери меня отделяло не больше пары шагов. Бежать не было смысла. Даже если я смогу открыть рассохшееся окно, прыгнуть со второго этажа прямо на каменную мостовую означало непременно переломать ноги. Новый удар, уже ближе к моей двери, громкие ругательства. Я сбросила сумку Морта на пол и схватила табурет за ножки. Просто так я не дамся. Если повезет, Морт успеет. Полагаться на свое везение было идиотизмом, но это единственное, что мне оставалось. Еще шаг. Пол отчаянно скрипит под весом неизвестного. Глухой удар прямо в мою дверь. Я смотрела на засов, отчаянно прося всех местных богов, чтобы он выдержал. Новый удар. Такой же старый и хлипкий, как все здесь, засов едва не рассыпался в труху, и дверь распахнулась. Бешено вращая глазами, на меня таращился просто огромный мужик с густой бородой и всклокоченными волосами. Он сжимал кулачище и едва ли не рычал. «Где она? Корнелия, мать твою, выходи немедленно!» Когда он злобно зыркнул на меня и отвернулся, переходя к следующей двери, табурет выпал из моих пальцев. Я выглянула наружу. Бородач нашел свою Корнелию, и она теперь истошно верещала, пока он выволакивал ее из комнаты. «Отец, я туда не вернусь!» Ее голос был не намного тише, чем у отца, да и ростом она почти ему не уступала. Но бородач легко вытащил ее наружу, держа за длинные волосы, протянул по коридору и затопал по лестнице. Когда они скрылись внизу, появился Морт со свертком в руках. «Что за драма, любовь моя?» Он втолкнул меня в комнату, закрыл дверь и уставился на сломанный засов. «Что произошло?» «Кажется, суровый папаша потерял непутевую дочь, снес почти все двери». «По-хорошему, нужно убираться отсюда. И где только носит Эйда?» Морт сунул мне сверток. «Переодевайся». У меня в руках оказалась мягкая то ли блузка, то ли рубашка молочного цвета и темно-бордовая юбка, покроем схожая с моей форменной. Морт отвернулся, не дожидаясь моей просьбы, и я начала расстегивать рубашку. Когда я переоделась, Морт придирчиво оглядел меня с ног до головы. «На первое время пойдет, но потом нужно будет купить тебе что-нибудь посимпатичнее». Я отвела глаза. «Не будет никакого потом». «Так ты решилась?» Я пожала плечами. «Глупый вопрос, а иначе к чему были все мои поиски?» Морт подошел ближе. «Я думал, ты только хочешь найти ответы, возможность. Почему ты не хочешь остаться?» «А ради чего мне оставаться, Морт?» Мне пришлось поднять голову, чтобы посмотреть ему в глаза. Блондин был очень серьезен, если не сказать печален. «Ты могла бы остаться ради меня?» Я грустно улыбнулась и покачала головой. «Ты же знаешь, что я люблю Эйда. Пусть даже он и не помнит, что тоже любил меня». «Я мог бы любить тебя вместо него. Нет, конечно, я не имею в виду, что ты стала бы моей единственной». На его лицо вернулась привычная усмешка. «На свете слишком много прекрасных девушек, чтобы связывать себя узами брака. Но ты очень мне дорога». Он прикоснулся к моей щеке. «Я просто не хочу, чтобы ты вернулась в свой мир и забыла меня». Я улыбнулась. «Даже если бы я выпила 100 порций зелий забвения, я не смогла бы тебя забыть. Хоть у нас его и не существует». «Паршивый у вас мир». «Паршивый». Морт вытащил из сумки резную шкатулку и протянул мне серебряный перстень, на котором на рубиново-красной эмали была изображена птица, поднимающаяся из языков пламени. Я повертела его в руках, разглядывая искусную работу. «Пусть хотя бы это напоминает тебе обо мне, когда ты уйдешь». «Как красиво! Морт, что это?» Он надел перстень мне на указательный палец. «Феникс. Герб моей семьи. Символ вечного возрождения». «Я не могу его взять». Я попыталась снять кольцо, но Морт не дал мне этого сделать. «Оставь, это просто безделушка. На память». Я обняла Морта, а он потрепал меня по волосам. Мы так и стояли, обнявшись, когда дверь распахнулась, и в комнату ввалился Эйден. «Янг, ты бы хотя бы дверь запирал. Слишком беспечно». Я отпрянула от Морта. Эйд выглядел ужасно. Как в тот день, когда Морт снова и снова избивал его. Бледное лицо, мокрые от пота взъерошенные волосы, тени под глазами. Только крови и синяков не было. Он без сил упал на кровать, а я опустилась перед ним на пол. «Эйд, что с тобой?» Я беспокойно смотрела в его лицо. «Пришлось сделать портал, боялся, что вы не станете ждать слишком долго». «Но ты же говорил, что это невозможно». «Я говорил, что это выпьет из меня всю силу, но портал на одного и на куда меньшее расстояние, как видишь, оставил меня в живых». Морт вышел из комнаты, и я услышала, как он спускается по лестнице. «Мы бы в любом случае тебя дождались». «Зря. Если бы я не появился до утра, вам было бы лучше идти без меня». «Что, твой отец?» «Он будет наблюдателем на экзаменах. Поэтому и приехал раньше. Во всяком случае, так сказал декан. Лин, нам придется выходить, не дожидаясь рассвета. Он явно о чем-то догадывается. Только я не понимаю, как. Эйд, это я. Я с ним говорила. Когда ты успела, Лин? Утром. Он появился из леса, когда я читала. Я думала, это кто-то из преподавателей. Эйд перевернулся на спину и схватился за голову. Лин, что ты наделала? Прости, я же не знала, что это он. Да что уж теперь. Тогда понятно, почему он так себя вел. Снисходительно выслушивал мою ложь. Дайте мне полчаса собраться силами и выходим. Я коснулась его руки, погладила пальцами. Мы никуда не пойдем, пока тебе не станет лучше. Он вновь повернулся на бок, наши лица оказались слишком близко. Ближе, чем я могла спокойно выдерживать. Даже зная, что за тобой скоро начнет охоту сам мастер Грант, ты продолжаешь беспокоиться обо мне? Я, не отрываясь, смотрела в его глаза. Солгала, даже не задумываясь. Не хочу, чтобы ты сорвался от переутомления. Он вздохнул и снова откинулся на спину. Лин, я так понимаю, мы больше не ищем способ вернуть тебя домой. Сейчас самое важное — скрыться от моего отца. Что? Я с непониманием уставилась на него, но он смотрел в потолок. Наверное, так будет проще. Большой выбор, куда отправиться. Эйден, что ты говоришь? Я все еще хочу вернуться. Разве у вас с Мортом не появились другие планы? Я потянула его за руку, заставляя повернуться и взглянуть на меня. Я не понимаю, о чем ты. На твоем кольце фамильный знак Янгов. Мужчина вручает знак рода только в одном случае, когда хочет, чтобы кто-то стал членом его семьи. А девушка только в одном случае надевает его на указательный палец, когда хочет войти в семью в качестве невесты. Прости, я не знал, что у вас все сложилось. Я мгновенно стянула перстень, зажала его в кулаке. С отчаянием посмотрела на Эйда. Он просто дал его на память. Эйд, между нами ничего нет. Тогда почему ты покраснела? Я прижала ладонь к щеке. Не говорить же ему, что я меньше всего хотела, чтобы он думал, будто между мной и Мортом что-то есть. Кажется, он опять надо мной подшутил. Эйд усмехнулся. В его духе. Что же, я рад, что наши планы не поменялись. Было бы немного безрассудно сейчас бросаться в неизвестность. А так, у нас есть шанс, что мы опередим моего отца и отправим тебя домой до того, как он поймет, где нас искать. Морт вернулся с большим подносом в руках. Такое же блюдо жаркого, большая кружка. Прошел в комнату, опустил поднос на табурет. Эйд. Если хочешь утром идти с нами, тебе лучше набраться сил. Утром будет слишком поздно, Лин говорила с моим отцом. Морт кивнул. Уверен, что сможешь идти. Перевел взгляд на меня. Любовь моя, зачем ты сняла кольцо? Я снова залилась краской. Если бы я знала, что оно означает, я бы его и не надела. Это просто подарок на память, я же говорил. Мне будет приятно, если ты будешь его носить. Никакого скрытого умысла, поверь. Я бросила взгляд на Эйдена, но он уже подвинул к себе тарелку с едой и не обращал на нас внимания. Морт подошел ко мне ближе и еле слышно прошептал. Я вовсе не пытаюсь его заменить. Я со вздохом вернула кольцо на палец. Час на отдых Эйдену. Пойду соберу нам еды в дорогу. Я кое-что припас. Эйд ногой поддел сумку, лежавшую под кроватью, такую же, как у Морта. Немного еды и вода. На пару дней должно хватить. Тогда ждем, когда ты сможешь идти. Мне не давало покоя ощущение, будто я что-то забыла. Так, в разгар дня пытаешься вспомнить, закрыл ли ты входную дверь или выключил ли утюг. Неясная тревога, которая никак не может оформиться в полноценную мысль. Но я списала все на переизбыток эмоций. Слишком долго длился этот странный день. Эйден настоял на том, чтобы я снова куталась в плащ, пока мы не выйдем из города. Мы все сменили форму академии на обычную одежду, но он опасался, что мое лицо могут запомнить, а потом описать кому-то, кто будет нас искать. И я снова только и глядела под ноги, пока мы не вышли за ворота и не свернули к дороге среди леса. Обидно было не увидеть город. Хотя это, пожалуй, самое малое из моих потерь. Вскоре после того, как каменная мостовая под ногами сменилась утоптанной землей, я сняла капюшон и огляделась. Уже темнело. Фолис скрылся за высокой каменной стеной, а впереди раскинулся лес. Не такой опасный и более исхоженный, чем у Академии, так что дорога была широкая. Мы втроем могли спокойно идти рядом, не соприкасаясь плечами. Мы прошли не так много, когда мои ноги начали гудеть. Слишком долгий день, слишком много потрясений и усталость после путешествия из Академии Фолис сейчас навалились всей тяжестью. Я старалась не подавать вида, когда пятки начали отзываться болью при каждом шаге. Не хватало только задерживаться из-за моей слабости. Эйду пришлось намного хуже, но он выглядел гораздо бодрее, чем я себя чувствовала. Так что я собрала всю силу воли и старалась отвлечься. Гадала, остановимся мы в Кейпорте или обогнем его, направляясь к конечной точке нашего путешествия. Наступила темнота, и я уже не могла толком разглядеть дорогу впереди. Даже фигуры Морта и Эйдена начали растворяться в ночи, хоть они и шли всего в шаге от меня. Мы почти не разговаривали. Я берегла силы, а парни не спешили заводить светскую беседу. Да и о чем было говорить? Сейчас нас ждал только двухдневный переход, полный опасения, что нас могут искать. Я не заметила, как Эйден оказался так близко ко мне, что наши пальцы соприкоснулись. Я вздрогнула, а он взял меня за руку. «Прости, придется обойтись без света. Будет лучше, если мы останемся незамеченными». «Эйд, как насчет отдыха? Вы двое уже еле ноги ворочаете». «Я в порядке». Я храбрилась и отказывалась признавать, что скоро просто упаду. Да и рука Эйда, крепко сжимающая мою, придавала немного сил. «Поверь, лучше немного отдохнуть и идти дальше, иначе через час ты просто не сможешь двигаться». «Согласен. Морт, давай направо». Янг резко свернул с дороги, послышался треск ломаемых веток. Я сильнее сжала руку Эйдена, когда он направился к деревьям. Под ногами уже ничего не было видно. Я явно отставала. Поэтому Эйд засветил небольшой огонек, достаточный лишь для того, чтобы не подвернуть ногу, ступая между кустами и сломанными ветками. Мы остановились сразу же, как только между деревьями появилось чуть больше пространства, чтобы свободно сесть на землю. Эйден вытащил из сумки кожаную флягу, протянул мне. Я с удовольствием сделала несколько глотков, передала Морту. Тот отказался, и я вернула флягу Эйдену. Вслед за флягой он достал большой ломоть хлеба и пару кусочков вяленого мяса. От мяса Морт уже не отказывался. Некоторое время мы молча ели в тусклом свете огонька, но внезапно огонек погас, оставив нас в полной темноте. Эйд прошипел: «Тихо». Вдали послышался стук копыт, и по дороге проскакали несколько всадников. Когда шум стих вдалеке, Эйден вернул огонек. «Эйд, ты хочешь ночевать в лесу или дотянуть до Кейпорта?» «Вряд ли мы до рассвета выйдем к Кейпорту, так что одна ночь в лесу нас точно ждет. Но я надеялся сегодня успеть пройти еще пару часов. Чем дальше мы уйдем от Академии, тем лучше». Я поднялась, сдерживая стон. Стоило дать ногам немного отдохнуть, как они вообще отказались меня держать. Ноющая боль поднималась от стоп к коленям. пятки были словно каменные. «Погоди, Лин, можем еще немного отдохнуть». «Если я сейчас сяду обратно, то уже не встану. Давайте пойдем, пока у меня еще есть силы». Морт достал из кармана два пузырька, протянул один мне, второй Эйдену. «До дна. Поможет вам продержаться еще несколько часов. Правда, сегодня ночью вы вряд ли сможете заснуть. Да и потом отдача будет не слабая. Но это уже после того, как действие окончательно прекратится. То есть, дня через два». «Какие последствия?» Эйд присмотрелся к золотистой жидкости. «Временное онемение конечностей на час-другой, если злоупотреблять. А вообще, просто будете валяться пластом часов 12, пока силы не восстановятся». «Я, не думая, выпила. Если повезет, отлеживаться буду уже в своем мире». Эйден посмотрел на меня и тоже выпил. Вернул пузырек Морту. «А ты?» «А я пока еще могу идти сам. В отличие от вас, я не растрачивал ни энергию, ни магию». Я думала, эффект будет как от обычного энергетика, но Морт и правда был хорош в своей области. Боль от колен опустилась к лодыжкам, затем ушла в пятки и будто растворилась. Я расправила плечи. Хотелось скорее двигаться дальше. Судя по тому, как Эйден быстро поднялся на ноги, он тоже ощутил нечто подобное. Морт усмехнулся, когда мы первыми направились в сторону дороги, и последовал за нами. Идти было легко. Обувь больше не казалась тесной, а каблуки чересчур неудобными. Эйд погасил огонек и снова взял меня за руку. Не знаю, как он сам видел в этой темноте, но он уверенно шел вперед, иногда переходя на такой быстрый шаг, что Морт позади нас просил сбавить темп. «Не будем останавливаться до Кейпорта». Я обратилась к Эйдену, но за него ответил Морт. «Я бы посоветовал хотя бы на 4 часа устроить привал. Я пока посплю, а вы немного запасетесь силами. Если сейчас исчерпаете все до дна, отдача будет хуже. Скажешь, когда?» «Как только услышишь, что я упал, сразу останавливайтесь». Я обернулась, но он нагнал меня и прикоснулся к плечу. «Не беспокойся, я предупрежу, когда начну падать». Мы словно плыли сквозь темноту, слушая звуки ночного леса, наши шаги и сбивчивое дыхание Морта. Не знаю, сколько времени прошло, когда Эйд остановился. «Все, Морт, я уже чую, как ты собираешься падать. Пойдем поищем подходящее место». Он снова зажег огонь и углубился в лес. На этот раз пришлось изрядно пройтись, прежде чем мы наткнулись на небольшую полянку. Судя по толстому бревну и темному пятну на земле, не мы первые использовали это место для привала. Я опустилась на бревно. Странно, пока шли, усталости не было. Но стоило мне вытянуть ноги, где-то глубоко под слоем бодрости мышц коснулась легкая усталость. Но какая-то отстраненная. Как мимолетная мысль, словно это не мое чувство. Морт достал из сумки плащ и расстелил на земле. «Если никто не против, я посплю несколько часов. Лин, не хочешь со мной?» «Спасибо. Мне и здесь очень удобно». «Зря отказываешься». Он почти упал на плащ и вытянулся на спине, заложив руки за голову. «Лучше поставь купол. Нам не помешает костер, да и храп твой будет слышно с дороги. Ты совсем пуст?» Эйден кивнул, и Морт, поднявшись, обошел нашу маленькую полянку по кругу. Что-то пробормотал, зажал левой рукой правое запястье и сплел пальцы в хитрый жест. Ничего не изменилось, но Морт чуть покачнулся и вернулся к своему спальному месту. «Доброй ночи, любовь моя. Увидимся утром». «Приятных снов, Морт». Захрапел он почти сразу же. Эйден чуть толкнул его в плечо. Он перевернулся, и храп прекратился. А Эйден собрал обломки веток, какой-то огрызок пня, свалил все это на место старого костровища и протянул руку. По пальцам потекли крохотные всполохи огня и закапали вниз. Костер медленно разгорался. Эйд обернулся на меня. «Это буквально последние капли моей магии. Надеюсь, завтра к вечеру вернется хотя бы малая доля. Иначе, в случае чего, нам придется надеяться только на Морта». Он подошел ко мне и сел рядом. «Эйд, что ты чувствуешь?» «Что?» Он слишком резко обернулся ко мне. «Ну, когда твоя магия кончается, как это вообще? Как вы ее ощущаете?» Как бы тебе объяснить? Ты же чувствуешь, когда начинаешь уставать. Словно твое тело чуть медленнее реагирует на приказы сознания. Словно конечности становятся тяжелее». Я кивнула. «Вот почти так же. Только эта усталость более... более болезненная, что ли. Больше ощущается пустота внутри. Как будто ты потерял что-то очень важное. Это немного тревожно. А когда тратишь последние крохи магии, начинает казаться, что больше ты ее уже не обретешь. Словно ты потерял ее навсегда. Поэтому лучше оставлять хотя бы немного запаса, чтобы не было вот этого раздирающего сердце ощущения потери». Он смотрел мне в глаза, и я забыла, что он говорит о магии. Сердце забилось в тревожном предчувствии. Я была готова нарушить свои собственные запреты. Почувствовала, что начинаю медленно наклоняться к нему. «Ну, и когда магия тебя переполняет, это обратное ощущение. Ощущение правильности, наполненности, некой цельности». Он улыбнулся, а я пришла в себя. Отпрянула, обрадовавшись, что не переступила черту, после которой останется только неловко избегать друг друга наши последние пару дней. Мы немного помолчали, а затем Эйд поворошил ветки в костре и сел верхом на бревно, оказавшись лицом ко мне. Я повернулась, ожидая, что он скажет. «Лин, у меня будет странная просьба, но у нас осталось слишком мало времени, и я не хочу упустить этот шанс». Сердце замерло на секунду. «Я тогда прервал тебя, когда ты была у Морта, но у тебя очень красивый голос. Ты могла бы...» Он отвел глаза, а мое сердце застучало в обычном темпе. Я улыбнулась, уже зная, что он скажет. «Я бы очень хотел услышать, как ты поешь». «Эйд, я тогда очень много выпила, как и Морт. Ему только поэтому и понравилось, я думаю». «Я был трезв. Успел услышать только самую малость, но поверь, у тебя просто прекрасно выходит. К тому же твои песни совсем не похожи на наши баллады». «Ну смотри», — я предупредила. Я перебирала в памяти песни, не слишком грустные, чтобы не разрыдаться прямо перед Эйдом, но и достаточно мелодичные, чтобы можно было петь без аккомпанемента. В итоге остановилась на одной из любимых песен «Мельницы». Понадеялась, что защитный купол Морта надежно гасит все звуки, и баллада о сэре Джонни Бэксворде первый и единственный раз зазвучала в этом мире. Песня «Сэр Джон Бэксворд», автор музыки и слов Евгений Сусоров, исполнитель группы «Мельница». Пришлось отвернуться от Эйда и смотреть в темноту ночного неба, чтобы не смущаться. Но когда я закончила и, переводя дыхание, посмотрела на него, Эйд улыбался. Так нежно, что я поблагодарила всех богов, что не выбрала что-то о любви. Иначе точно не удержалась бы от слез. «Я мало что понял, но ты чудесно поешь». Он достал флягу и дал мне напиться. «Знаю, ты уже все решила, и я пойду с тобой до конца в твоих поисках. Но, Лин, если бы тебе ничего не грозило, ты осталась бы?» А вот и невыносимый для меня разговор. Я надеялась, что о таком спросит только Морт. «Эйд, то, что случилось со мной за последние 2 месяца, было самым невероятным в моей жизни. Поверь, я бы ни за что не променяла это на свою обыкновенную жизнь в моем мире. Но у меня есть родные, по которым я скучаю, дела, которые нужно закончить. Мне очень не хватает моей любимой музыки, книг, удобной обуви, в конце концов. К тому же, каждое приключение должно рано или поздно закончиться, а в моем случае это было весьма опасное приключение. Хотя, если бы не ты, его вообще бы не было. Он снова отвел взгляд. «Если бы не я, тебе бы не угрожала опасность каждый день». «Если бы не ты, я бы просто не выжила. Эйден, спасибо, что спас меня, и что сейчас рядом. Ты не представляешь, как много это для меня значит». Он помолчал немного, а потом поднял голову и посмотрел мне в глаза. «Лин». Он замялся и продолжил дрогнувшим голосом. «Лин, я должен тебе сказать». Я на секунду посмела понадеяться, но оборвала себя. Так было бы только больнее. «Не стоит, Эйд. Я просто еще одна бесполезная для этого мира попаданка, которой повезло выжить. Так что я вернусь туда, где мое место». «Я не считаю тебя бесполезной. Лин, прошу, послушай». Морт заворочился, всхрапывая, и Эйден осекся. Я посмотрела на спящего Янга, который даже во сне чему-то улыбался. А когда взглянула на Эйдена, он покачал головой и отвернулся. Эйден растолкал Морта, когда небо только начало светлеть. Он заворчал, открыл глаза и поднялся с плаща. «Почему именно ты меня будешь? Любовь моя, почему я просыпаюсь не от твоих нежных прикосновений, а от пинка в бок?» Я с улыбкой смотрела на него. «Как же мне будет не хватать Морта, когда я вернусь? Не так сильно, как Эйдена, но все же». При мысли об Эйдене в груди стало больно. Что он хотел ночью сказать? То, о чем я не могла мечтать? Но если бы я и позволила ему договорить, нас бы не ждало ничего, кроме нового витка страданий. Мы бы, как и в тот раз, не смогли бы даже прикоснуться друг к другу. Я отвернулась от ворчащего Морта и пошла к дороге. Нельзя давать себе слабину. Стоит лишь на секунду усомниться, и я не смогу уйти. А значит, подвергну и себя, и Эйдена с Мортом опасности. Хватит и того, что из-за моей неосмотрительности им пришлось бежать из Академии, не окончив обучение. «Эйден, вы ведь сможете вернуться в Академию и сдать все экзамены? Если нам так повезет, что все закончится уже в доме Торнсвода». «Думаю, да. Без тебя не останется доказательств, что мы нарушили закон. А за недолгую отлучку из Академии нас вряд ли накажут так строго, что не допустят к экзаменам. К тому же декану самому невыгодно исключать двух лучших студентов». «Простите, что из-за меня вам пришлось на это пойти». «Эй, это был наш выбор. В конце концов, ты немного скрасила нашу скучную жизнь, да, Эйд?» Эйден не ответил. Весь оставшийся путь до Кейпорта мы почти не разговаривали. Дорога была пуста, так что мы даже не останавливались. Перекусывали на ходу. Морт то и дело прикладывался к какому-то зелью. Когда я спросила, что это, ответил, что менее действенный энергетик. Не снимает полностью ощущение усталости, но дает продержаться подольше. «Думаю, в Кейпорте нам всем нужно будет хорошенько отдохнуть. Мы не станем заходить в Кейпорт». «Что? Эй, ты в своем уме? Ты сейчас ее вымотаешь до бессознательного состояния. Она все еще будет передвигать ноги, но не приходя в себя». Эйден посмотрел на меня. «Как себя чувствуешь?» Я пожала плечами. Самым честным ответом было бы «никак». Физически я не чувствовала усталости, но и особого прилива сил не было. Словно меня завели ключом, как механическую игрушку, и я по инерции переставляю ноги, не ощущая боли или утомления. Все еще могу идти, но вряд ли что-то чувствую. «Пара часов на отдых, не больше. Я хочу добраться до усадьбы Торнсвода до темноты». В этот момент я вспомнила, что не давало мне покоя, когда Эйден появился в Фолисе. «Эйден!» Он обернулся и приостановился. «Мои записи. Я оставила их в комнате в комоде. Ты же их захватил?» «Там было что-то важное?» «Всё. Карта, частичная формула заклинания, вся информация, которую мы узнали про Мариуса». Он нахмурился. «Извини, Лин, будем действовать вслепую. Карта не понадобится, я помню дорогу, как и частично смогу восстановить то, что прочел в архиве, но формулу тебе придется искать заново». Я уставилась в пыль под ногами. «Ничего, мы уже почти пришли. Надеюсь, Мариус Торнсвот был педантом и тщательно вел записи».